Над озером лебедь в тростник протянул, в воде опрокинулся лес, зубцами вершин он в заре потонул, меж двух изгибаясь небес. И воздухом чистым усталая грудь дышала отрадно, легли вечерние тени, вечерний мой путь краснел меж деревьев вдали. А мы на лодке сидели вдвоем, я смело налег на весло, ты молча покорным владела рулем, нас в лодке, как в люльке, несло. И детская челн направляла рука туда, где блестя чешуей, вдоль сонного озера быстрая река бежала, как змей золотой. Уж начали звезды мелькать в небесах, не помню ж, как бросил весло, не помню, что пестрый нашептывал флаг, куда нас потоком несло. 1854 год.